Руки в церкви воздвигнут вал, а на крепость в кольце блокады сколько раз сатана бросал. К ее стенам все силы ада. Кто сказал побеждать легко? Будто все достается даром, сколько братьев-борцов легло, и сестер молодых и старых. От Пилата до наших дней, штаб дьявола строит козни, их задача разбить скорей всех борцов за твердыней Грозной. Когда двинулся тучей враг, что без крепости сделать груды, тогда верные стали в ряд, защищая свободу грудью. Праху их не найти стезей, средь тайги и хребтов Урала, и на холмик рука друзей не положит фиалок. Их в статистике точной нет, и в музеях нет их реликвий. Они подвигов яркий след оставляли в пример великий. И теперь, когда в стены бьет безрассудство и ложь тараном, голос павших и нас зовет устоять перед злом тираном. Будет время, и всем венцы раздадутся в общенье славном. А пока нам кричат гонцы, братья, выше Христово знамя, будет время, и всем венцы раздадутся в общенье славном. А пока нам кричат гонцы, братья, выше Христово знамя.